Их работу усложнил кювет с водой. Что-то могло очутиться там, в воде. Ковшом экскаватора вычерпали из кювета пласт земли и перебрали ее холодную, тут же замерзшую, мороз крепчал, руками. Дремаку сам перебирал. Нашли оплавленную медную пластинку со следами припая, проволочек и школьную подковку, магнит из тех вещей, что не были деталями машины. Дремаку придал им значение, хотя другие эксперты, люди не менее опытные, скептически улыбались, чего не бывает в кювете у Бойкова шоссе. Да еще в таком лесном месте, где в летнее время, когда сухо, останавливались сотни машин и на короткий отдых, и на ночлег. А подковка явно была старая, ржавая и, главное, размагниченная, не держалась на железе. Однако Дремако, как величайшие ценности, с предосторожностями послал эти вещи в республиканскую лабораторию. Но больше, чем лабораториям, он верил показаниям людей. Верил в мудрость старой крестьянской шутки. «Выйди в самую темную ночь из своей избы, покажи в пространство кукиш, и утром обязательно найдется человек, который спросит, кому ты показывал кукиш». В селе существуют загадочные законы ночной жизни, и нет тайны, которая не стала б явной. Потому Дремако никого не допрашивал, а просто доверительно поговорил с самыми разными людьми, со сторожами, шоферами, поздно гулявшей молодежью, со школьниками, могущими по наивности передать услышанный дома разговор. Важно знать все суждения на этот счет. Капитан знал, что часто совсем случайно сказанное, чему рассказчики значения не придает, может дать умному следователю ту ниточку, за которую вытягивается клубок преступления. Другие следователи работали официально. Ивана допрашивала пригожая молодица с полной грудью. Сразу видно, кормит ребенка, думает о нем, потому не очень внимательная, торопится. Иван к ней почувствовал недоверие, что такая может выяснить. Но когда следователь узнала, что он в тот день за несколько часов до аварии сдал свою машину, у нее загорелись глаза, ей, наверное, показалось, что она одна совершила открытие. Начала настойчиво допытываться, почему он вдруг отказался от рейса. «Я не только от рейса, я сдал насовсем. Почему? Долго рассказывать, да и трудно вам будет понять. Об этом не беспокойтесь. Так почему вы сдали машину?» «Плохо себя чувствовал». «Что значит плохо?» «Голова кружилась». «От чего?» «Не знаю, я не врач». «Разве у вас не бывает головокружений?» «Батрак, вопросы задаю я». «Вы запиваете?» «Вы так о всех мужчинах думаете?» «У вас что, муж запивает?» Следователь рассердилась. «Я вас предупреждаю, гражданин Батрак, вопросы задаю я». Когда-то прокурорская гражданин Ивана возмутила, а из уст этой дамочки ничего даже развеселило. «Я все говорю, как было. Вот и скажите, почему вы сдали машину?» Но Иван вдруг вспомнил Федора Щербу. Утром позвонили, что ему стало хуже. В больницу вместе с Любой поехала Тася. Ему стало горько, больно. Его разозлила неразумная подозрительность этой красивой женщины-матери. «Что же вы думаете? Я Амину подложил под свою машину». Следователь, кажется, впервые смутилась. «Нет, я так не думаю. Но следствию нужно знать, почему вы сдали машину». «Бывает такое состояние, когда человек не может сесть за руль». «Сколько лет вы водите машину?» 20. «Раньше были такие состояния?» «Нет. Только когда радикулит скрутил, тогда передал машину другому водителю, да еще когда в санатории был. Машины у нас не стоят». Хорошо, что Иван не знал, что допрашивала его жена прокурора, а то, наверное, раздражение его было бы еще большим. И недоверие усилилось бы. Хотя и так подумал, что не женская эта работа — быть следователем. Пусть бы женщина ехала кормить малыша, явно же думает о нем. Да и грудь, видимо, налилась, болит, потому нервничает. В это же время в конторе совхоза находился и сам Михалевский. Но он начал свой визит беседой с Остаповичем.